Подробнее о трехмерной матрице. Сообщение от внеземной цивилизации плеядианцев Тайгета 5. Опубликовано 6 октября 2018 года Госсия. Привет, Свару. Привет, Анека. Как приятно сегодня поговорить с вами обоими. Свару, привет, Госсия. Приятно снова быть здесь с тобой. Анека, как дела, Госсия? Спасибо за приглашение. Госсия, конечно. Я слышала, что ты была экспертом в программировании 3D-матрицы. Хотелось бы узнать о ней больше. Пожалуйста, твоими словами, как она работает? Ты можешь быть настолько конкретна, насколько хочешь. Анека, хорошо. Отсюда мы видим карту частот. Компьютер превратит их в видимые объекты, такие как пейзаж, дерево, здание. Эти частоты также являются событиями, а не только твердыми объектами. Компьютер поместит все это перед тобой, в данном случае передо мной, в виде интерактивной голограммы. Я могу перемещать предметы руками или мысленно. Я представляю себе здание, и компьютер изображает его на голограмме, а потом управляет им. Это физическая часть. Следующим шагом будет просмотр событий как частоты. По мнению многих, именно здесь это становится инвазивным. Госсия, ты сказала, отсюда мы видим карту частот. Я не поняла этого, прости. Где эта карта частот? На твоем компьютере? Анека, она на моем компьютере. Она будет на экране или будет проецироваться на меня передо мной в виде интерактивной голограммы здесь, на этом корабле. Госсия, хорошо, сделаем паузу на секунду. У меня есть небольшие вопросы, пожалуйста. Ты хочешь сказать, что на Земле нет объектов? Ни деревьев. Ни гор, ничего? Потому что из того, что я поняла, Земля уже здесь. В своем 5D-состоянии. Просто наше восприятие ее заперто в 3D. Поэтому мы видим эти деревья и горы в более ограниченном виде, не так ли? Анека, да. Но есть то, что вы бы назвали реальными объектами в 5D и наложенными нереальными объектами в 3D. Это те, которые мы можем изменить. Мы также можем изменить 5D, но не с помощью этой технологии, которая по нашим стандартам довольно устаревшая и старая. Госсия, отлично. Можешь ли ты указать, какие объекты также являются реальными объектами в 5D? И какие из них наложенные? Я имею в виду. Настоящая ли природа? Горы, реки и так далее, потому что я так чувствую. Анека, да, природа в основном настоящая. Искусственные города нет или в основном нет. Но в каждой местности по-разному. Госсия, искусственные города. Ты имеешь в виду, что некоторые города полностью наложены? Анека, все они искусственные 3D, но в некоторых есть более старые элементы. Эти места больше похожи на 4D, я имею в виду такие места, как замки и старые дома. Места с призраками и аномальными вещами. Это зависит от каждого города. В некоторых больше, чем в других, но все они, я бы сказала, более чем на 50% 3D-матрица. Госсия, а если мы перейдем в 5D? Они исчезнут? Анека, в основном да. Госсия, если это произойдет, что останется на Земле? Никаких зданий? Городов? Только природа? Свару, в некоторых случаях, да, просто природа, в других частично город, только некоторые элементы останутся. Это также рассматривается как жизнь в другой параллельной реальности или временной линии. Госсия, все мы, проснувшись в 5D. Где мы будем жить? Все наши дома исчезнут? Мы просто проснемся однажды в лесу? И что потом? Свару, ваши дома, а также любые другие места, в которых вы нуждаетесь, останутся в силу того простого факта, что их проявляют сами люди. Так что их дома никуда не денутся. Только эти ужасные правительственные здания и банки, например. Те вещи, которые никому не нужны и находятся там как навязанная матрица вне реальных потребностей и желаний населения реальных людей. Госсия, о, да? Там будут пустые места? В центре города? Это произойдет постепенно или внезапно? Переход в 5D? Я имею в виду. Мы просто проснемся однажды, и все правительственные здания исчезнут? Это не будет слишком странно? Свару, в некоторых случаях, да, просто исчезнет, оставаясь в виде эффекта Манделы, как воспоминание, что там что-то было. В других случаях больше похоже на то, что зданиям будет дано другое предназначение или они будут снесены, чтобы освободившееся место можно было использовать для чего-то другого. Госсия, а пирамиды тоже 3D? Нет, я так не думаю, верно? Это было раньше. Анека, во всем есть что-то от 3D, но скажем так, как ты себе представляешь, это структуры с меньшим 3D, которые существуют. Свару, что реально? В любом случае, это все в твоей голове. Все, что делает эта технология, это побуждает вас увидеть что-то своими ограниченными пятую органами чувств. Ваш опыт реален, ничто другое нереально. Даже объекты 5D нереальны. Они также являются матрицей, более высокой матрицей, но матрицей. Госсии, но вставленные 3D-объекты менее реальны, чем 5D-объекты, не так ли? Свару, для вашего опыта они не менее реальны. Только с нашей точки зрения здесь, из 5D. Госсии, хорошо. Итак, какие еще объекты вы обычно вставляете? А еще, вы вставляете события? Потому что это связано с тем, что я читала о так называемых голографических вставках, сделанных в зета-ретикуле, и так называемое вмешательство в восприятие. Я думаю, это очень похоже на это. А Нека, верно. Вставляем объект и событие. Оттуда ты, как сказала Свару, воспринимаешь их всех как реальность. А отсюда, поскольку мы находимся в другой плотности, мы можем видеть и отличать 3D-объекты от 5D-объектов и даже управлять 3D-объектами. Госсии, хорошо, ты можешь уточнить, Анека, пожалуйста? Какие объекты и события вставлены? Анека, например, мы можем увидеть важного человека. И под важным мы не подразумеваем знаменитостей или кого-то, кого там считают важным. Мы имеем в виду кого-то, кто играет здесь ключевую роль, даже если он или она — библиотекарь. Представь, что у этого человека плохой день, он входит в негативную спираль, которая в конечном итоге приведет к ограблению и убийству этого человека. Мы вставим в матрицу что-нибудь простое. Этот человек может спускаться в лифте к выходу в конце дня и быть всего в нескольких минутах от ограбления, убийства. Когда этот человек окажется в лифте, мы можем вызвать электрическую проблему, из-за которой он задержится всего на одну минуту, поэтому он больше не будет совпадать со временем ограбления. Госсии, потрясающе! А мы здесь думаем, что это какой-то космический рок. Анека, но мы можем вставлять предметы, например, гвоздь в шину автомобиля, заставляя ее останавливаться из-за спущенного колеса. Или даже дерево или здание, где его не было. Помнишь эффект Манделы? Это не временные линии, которые меняются, это вещи, физические объекты, которые перемещаются, вызывая изменения в восприятии людей. Но иногда они помнят, что все было иначе. Госсии, круто! Ты можешь вставить билет для путешествия по всему миру? Просто шучу. Анека, просто билета недостаточно. Также необходимо вставить причину и следствие этого. Откуда взялся этот билет, иначе это не сработает, поскольку ты не сможешь воспользоваться билетом, если он не зарегистрирован в базе данных авиакомпании как зарезервированное место для человека. Госсии, хорошо, это была всего лишь шутка. Поэтому иногда вы вставляете детали событий. Например, спущенное колесо или что-то в этом роде. Чтобы какое-то событие не произошло. У нас здесь иногда случаются серии подобных событий, которые кажутся случайными. Как узнать, является ли это вставкой в 3D-матрицу, или это вы сами, высшее «я», изменяете реальность? Проявляете? Анека, и то, и другое, Госсии или только ты. Это зависит от каждого конкретного события. Свару, вы намного могущественнее, чем вы думаете. Только программирование матрицы заставляет вас думать, что вы не могущественны или являетесь жертвами. Вам даже не нужны лунные машины, чтобы изменять место. Вашего намерения достаточно, и я говорю это очень серьезно. Эта идея о том, что вы беспомощны, поддерживает 3D-матрицу и рептилий. Госсии, отлично, я поняла. Итак, резюмируя эту часть, матрица основана на восприятии. Блокирует восприятие людьми вещей, плюс тут еще задействованы и вставки. Анека, верно? Свару, верно? Все дело в восприятии. Там ничего нет. Только воздействие чего-то на ваши чувства. Госсии, но природа находится здесь, как мы подтвердили выше. Она существует в 5D, Свару, да, но они обе являются лишь восприятием. Одна естественная, другая искусственная. Здесь ты можешь увидеть больше цветов и можешь слышать другие звуки, которые делают музыку намного богаче. Предметы и природа более яркие и законченные. Ты можешь чувствовать энергию, чувствовать людей вокруг себя, чувствовать деревья, животных. Вот почему существует телепатия. В 3D ты ограничена. Это как часть программы, а не ее полная версия, как тестовый прогон. Но поскольку люди видят это 3D как все, что они знают, они не могут представить себе иначе. Но существует больше. И это тоже физическая реальность, но полностью загруженная, а не с ограниченными возможностями, так сказать. Госсии, отлично. Тогда я понимаю, как реализация 3D-матрицы работает с вмешательством восприятия и с вставками графики и событий. Но теперь ограничения, такие как незнание, кем мы являемся, отсутствие воспоминаний о других жизнях. Это тоже запрограммировано 3D-матрицей? Или это было впоследствии частью рептильных манипуляций? Или, может быть, это часть исходной матрицы? Свару — это все вышеперечисленное. И это не для всех одно и то же. Большинство входит с потерей памяти, другие — не совсем. Это происходит в основном из-за уровня энергии или уровня сознания каждого человека, когда он входит. Чем выше и более развитый человек, тем лучше он может преодолевать деструктивные частотные вмешательства матрицы, хотя это не всегда так. Деструктивное вмешательство матрицы ограничивает, какие частоты могут быть доступны сознанию. Кроме того, существует фактор контроля разума, направленный на то, чтобы вести человека в состояние, способствующее забыванию. Кроме того, отчасти забывание является частью исходной матрицы с самого начала. Причина, по которой ты забываешь, состоит в том, что если ты вспомнишь, это уже будет не то же самое. Воплощение на Земле похоже на самый продвинутый уровень видеоигры. Уровень кошмара, как они говорят. Предполагается, что если ты забудешь, кто ты, это будет более драматично. Ты отнесешься ко всему гораздо серьезнее, чем если бы ты знала, что в конце дня ты просто выйдешь из кинотеатра, потому что все было симуляцией. Хотя, как я уже сказала, все является симуляцией, а то, что ты испытываешь там, нет. Так что с точки зрения 3D, реальность и опыт имеют значение. С вашей точки зрения все реально. В психике человечества очень сильно укоренилось мнение, что только одна вещь является истиной, а не несколько, особенно если они противоречат друг другу. Более чем одна вещь, хотя и противоречивая, может быть правдой. Итак, реальность — это симуляция, и все есть ложная голограмма, и это также реальность, и ее нужно воспринимать как таковую, потому что опыт реален, а поскольку все есть опыт. Все реально для тебя. Это было бы не так реально, если бы ты все время помнила, что находишься в симуляции. Как и во многих других случаях, это сложная тема, на которую нет простого ответа, поскольку это вызвано целым рядом факторов, взаимодействующих на разных уровнях в зависимости от конкретного человека. Госсия, по той же причине, что мы не помним, откуда пришли. Я говорю о звездных семенах, потому что, возможно, это очень помогло бы вспомнить эту часть. Восстановить нашу идентичность. Я говорю о тех, кто чувствует себя не отсюда. Но я понимаю, что 3D — в этом и состоит игра. Свару — в этом суть игры. Но я должна также сказать, что уровень амнезии зависит от решения каждого человека, потому что есть много людей, которые вошли со всей полной памятью о том, кто они есть, и другие люди с памятью наполовину и все варианты между ними. Госсия — это соглашение, заключенное ранее с самими собой? Свару — да. Либо с эфирного уровня напрямую, либо из какой-нибудь камеры погружения на корабле или установки в другой части мира. Госсия — хорошо, спасибо, Свару. И связанные с этим. Другие вещи, такие как старение, линейное время и многое другое. Это не часть 3D, верно? Это была манипуляция рептилий, да? Я пытаюсь очень хорошо понять, что относится к 3D-симуляции, а что появилось позже и является более поздней манипуляцией рептильной матрицы. Свару, старение, является частью матрицы с самого начала, но не старение так быстро. Я имею в виду, что вы живете там максимум на 10% от того, сколько мы живем здесь. Это является следствием ментального контроля рептильного взлома, да? Но в отличие от того, что многие говорят, основываясь на шумерских табличках, взлом осуществляется ментальным путем, как ментальный контроль, а не биогенетически. Да, есть генетические изменения, но они все равно происходят повсюду, и само сознание людей также переписывает свою собственную генетику. Госсия, тогда все во Вселенной стареет. Только не так быстро, как мы видим отсюда, да? Свару, да, но здесь в дополнение к старению в 10 раз медленнее, с ожидаемой продолжительностью жизни 950 лет, поскольку время гибкое, здесь вы буквально не умираете от старости. Теоретически можно продолжать всегда. Госсия, как рептилии взломали матрицу на Луне, если они тоже застряли здесь, на 3D-Земле? Получили ли они помощь от своих рептильных семей вне дома? Свару, Госсия, потому что, как я только что сказала выше, способ, с помощью которого матрица может контролироваться, находится снизу, так же, как и вы. И именно так рептилии управляли ею, просто потому, что они знали, как она работает. Это то, что я хочу вернуть людям Земли. Хотя я знаю, что многое из этого уже используется с законом притяжения, который в значительной степени верен, но отсутствуют ключевые элементы, которые есть только у нас, а именно временные линии и манипуляции с ними, и мы можем поговорить об этом позже, если хочешь. Позже, да, инопланетные негативные рептилии им помогли. А Нека, точно так же, как мы видим объект, мы видим события по частотам. Если частота низкая или соответствует негативному событию, мы искусственно изменим частоту этой области, чтобы она больше не соответствовала рассматриваемому негативному событию. Мы можем изменить эту частоту, потому что у нас есть доступ к интерфейсу системы управления матрицей, которая находится на Луне. Матрица не является равномерной проекцией. Она может быть индивидуально изменена и или сфокусирована туда, куда вы хотите. Все это делается путем передачи электромагнитных волн точной длины волны, частоты, необходимой для изменения ситуации или цели. Госсия, невероятно! Анека, ты сказала что-то совершенно новое и интересное для меня. Я повторяю, если частота низкая или соответствует негативному событию, мы искусственно изменим частоту этой области, чтобы она больше не соответствовала рассматриваемому негативному событию. Ты имеешь в виду, что если в какой-то области есть низкая частота, я полагаю, это относится к коллективной частоте, и это соответствует негативному событию, которое может там проявиться. Вы изменяете частоту, чтобы она не проявлялась. Правильно ли я поняла? Анека, не могла бы ты рассказать об этом поподробнее, пожалуйста? Анека, не только вещи или объекты являются частотами, которые представляют собой колебания их атомов или их молекул, и это связано с частотой шума на Земле, которая является средним значением всех частот внутри нее, но также и события являются частотами. Эти частоты неоднородны на Земле, скажем, на поверхности Земли, где вы находитесь. По самым разным причинам участки поверхности меняют частоту. Такие причины, как события, которые происходят в области или преднамеренное манипулирование областью с использованием технологий ХААРП или ГВЕН. Давай пока просто поговорим о том, что происходит естественным образом. Если люди создали очень негативную среду в какой-либо области, скажем, на площади города, тогда эта область становится совпадающей по частоте с еще более серьезным негативным событием. Представь, что ты видишь всю поверхность планеты, представленную перед тобой на большой голограмме. Эта голограмма, она у меня здесь, и я могу ходить вокруг нее или входить в нее по желанию. Она находится прямо за мной, но сейчас она выключена. В цветах я вижу, как распределяются частоты того, что передается как 3D, наложенные на поверхность Земли, как слой сверху или фильтр. Когда я вижу, что место сильно снижает частоту, оно становится желтым, а затем красным, как цветовой код. Предположим, что Нью-Йорк становится красным, а затем, вручную манипулируя голограммой или используя мысленный интерфейс, который я использую чаще всего, я обращаю свое внимание на Нью-Йорк. Голограмма увеличивает город. Я вижу Манхэттен, а затем вижу частотную карту матрицы 3D над Манхэттеном, не более того. И я вижу, что Таймс-сквер находится на очень низком уровне, например. Это означает, что она имеет частоту, которая совпадает с частотой крупной аварии, атаки, вооруженного нападения, серьезного фальшфлага и так далее. Компьютер фильтрует это для меня и интерпретирует данные. Теперь с этими данными я могу зафиксировать свое внимание или указать на этот конкретный район Манхэттена с помощью своих инструментов, а затем искусственно повысить частоту этого места и больше ничего, что сделает его несовместимым с теми негативными событиями, которые я перечислила выше. Но у меня нет неограниченной энергии, потому что матрица слаба, и работают только 4 из первых 12 реакторов, с которыми она была разработана. Поэтому передача энергии или повышение частоты в одной области приведет к общему снижению или в другом месте, поэтому это довольно сложная работа — управлять ресурсами. Госсия, невероятно, Анека. И часто ли вы это делаете? Анека, постоянно, как говорят, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. В настоящий момент в этом мне помогает Ли Лейла. Обычно это моя работа. Эта технология несовершенна и очень старая, хотя я знаю, что вам она может показаться очень продвинутой. Для нас она старая и сложная в управлении, к тому же она уже дает сбой. Госсия, ничего себе, все это супер потрясающе. Тогда спасибо. Анека, вовсе нет, и не нужно нас благодарить. Это меньшее, что мы можем сделать. Госсия, теперь. Вопрос, который зададут многие. Например, что случилось с мировыми войнами? Вы еще не были здесь, верно? Это изменение частоты и подъемы, которые вы начали делать относительно недавно, да? С другой стороны, я понимаю, что не все можно так изменить. Анека, мы прибыли в 52-м. С тех пор Третью мировую войну останавливали больше раз, чем я помню. Потому что они настаивают на том, чтобы начать ее. Госсия, Свару рассказала мне об этом. Спасибо. Как ты думаешь, мы можем научиться изменять частоты? Если мы сможем научиться менять частоту мест отсюда с помощью нашего сознания или, может быть, с помощью некоторых практик. Свару, да, потому что вам не нужна такая машина, чтобы делать это. С восприятием и личным сознанием вы имеете достаточно. Матрица предназначена для чтения намерений тех, кто находится там внизу, и их проявления. Поэтому, изменяя матрицу, вы делаете это постоянно. Госсия, на этой позитивной мысли мы можем закончить. Уже пора. Спасибо Свару и Анеке. Свару, спасибо, Госсия. До завтра. Анека, спасибо, что пригласила меня. До следующего раза.